Глава 15. Прошло несколько дней. За это время мои отношения с Рэем значительно улучшились. Князь был ласков и нежен. Я впервые решила просто расслабиться и плыть по течению. И не жалею об этом. После визита стражи у нас неожиданно осталась одна гостья. Совсем юная девчушка, с веселыми, чуть наивными глазами цвета неба. Звонкий смех рыженькой кокетки теперь часто можно было услышать во дворце. Девушка избрала Верна в качестве своего мужчины и с легкостью в короткое время разогнала всех остальных его почитательниц. Бедный оборотень совсем потерял голову от самоуверенной Аники, чем она с успехом пользовалась и вела из него веревки. Надолго ли девушка останется? Неизвестно. Но я рада, поскольку девушка успешно отвлекает внимание волка от меня и князя. Не то чтобы я что-то имею против Верна, но порой он становится излишне назойлив. Сегодня мы с Рэем решили выдвинуться в путь. Внутри меня перемешались любопытство, восторг от предстоящего визита в другой мир и волнение. С отцом встречаться немного боязно. Еще неизвестно, жив ли он. Если да, то в здравом ли рассудке и как нас встретят. Перестань трястись. Не важно, что там будет. Я знаю. Ну что ж, тогда идем. Рэй крепко сжал меня в своих объятиях и сделал шаг. Мы очутились на залитой солнцем вполне обыкновенной поляне. Я огляделась и была слегка разочарована. Мир как мир. Все как у нас. Одно солнце, голубое небо, зеленая трава. Видимо, князь прочитал на моем лице пронесшиеся эмоции. Ти. Большинство миров мало чем отличаются. Но есть и исключения. Я тебе их обязательно покажу. Хорошо, улыбнулась. Куда пойдем? Никуда, будем ждать здесь. Почему? Разве нам не надо искать Ктова? Думаю, нет. Представляешь, закрытый мир, в который уже многие годы никто не мог попасть. По-твоему, твой отец проигнорирует наш визит? Если он умер, вполне. Тогда какой смысл его искать? Я не успела ничего ответить. Кто-то неподалеку от нас демонстративно кашлянул. Оказывается, на поляне нас уже трое. Я внимательно рассматриваю новоприбывшего. На вид молодой мужчина, даже, пожалуй, слишком молодой. На почетное звание отца не тянет. Не представлялся некто строгий, с сединой морщинами, а это кто? Пацан. Хотя мама тоже не тянет на старушку, да и выглядит незнакомец как-то не слишком серьезно. Долговязый, фигура щуплая, одежда простая, без особых изысков, но аккуратная и чистая. В глазах блестит любопытство, а губы, кажется, в любой момент могут растянуться в добрые, чуть проказливые улыбки. «Ты не можешь этого быть», — похоже, это сказала я. «Но не так я себе отца представляла. В детстве я воображала, что мой папа — герой-великан, покруче Истариона. Потом образ трансформировался в спокойного мужчину преклонных лет. После рассказа мамы мне виделся злой гений в темных одеждах. А тут? Но внешнее сходство у нас определенно есть. Мама, кажется, говорила, что я очень похожа на отца. Цвет волос и глаз, форма лица. Мы почти как две капли воды. Родись я мальчиком, была бы, наверное, почти точной копией этого человека». У мужчины вполне непритязательная внешность. Можно было бы сказать, что он обычный и ничем не примечательный. Если бы не глаза. Ясные, живые, цепкие. Именно глаза сразу привлекают внимание и полностью преображают этого мужчину. Интересно, у меня такие же? Я не в силах что-либо сказать. Да и что? Здравствуй, папа. Смешно. Тот, кого я сейчас потрясенно разглядываю, тоже не торопится говорить. Изучает меня пристально, с легкой ноткой недоумения на лице. Ситуацию взял в свои руки князь. «Здравствуйте. Мы ищем некоего Ктова. Это вы?» Задумчивый, оценивающий взгляд в сторону моего жениха. Какие выводы сделал мой предполагаемый отец, не поняла. И что означала его мимолетная усмешка тоже? Мужчина отвесил шутливый приветственный поклон. «Все верно. С кем имею честь говорить?» «Рэй Старкшиф Найралис». А это Тирания Артея. Мое второе имя князь предусмотрительно опустил. Приятно познакомиться. Так зачем вы меня разыскивали? Поговорить. Да, я слушаю. Ктов выразил крайнюю степень заинтересованности. Рэй смотрит на меня вопросительно. Да понимая, что пора что-то сказать. Ладно, не в моих привычках долго мяться. Видите ли, по предположительным данным, вы мой отец. Вот и захотелось с вами познакомиться. Глаза Ктова округлились. Эмоции на его лице быстро сменяются. Удивление, недоверие, сомнение. Затем появилась задумчивость. И вдруг неожиданно радость. улыбаясь, широко раскинул руки. «Добро пожаловать домой!» «И что? Мне обнять его, пойти?» Получая толчок в спину от Рея. «Что, и князь хочет насладиться зрелищем воссоединения семьи?» «Не пойду. Надо мной эксперимент этот человек еще в утробе матери проводил». Улыбка Ктова увядает. Выразительные глаза вмиг погрустнели, а руки начали медленно опускаться. Черти все-таки кинулась в объятия этому человеку. Что бы там ни было. Меня крепко обняли теплые заботливые руки. «Я тоже надеялся тебя когда-нибудь увидеть», — прошептал папа. По моему лицу потекли слезы. «Ты выросла настоящей красавицей». «Да он не льстит», — посмотрела в глаза Ктова. «В них читается любовь и восхищение. А ведь мужчина правда так думает. Для него я не урод, не аномалия, как для мамы». Оттолкнула, поспешно утирая рукой слезы. «Зачем ты это сделал? Зачем проводил все эти дурацкие эксперименты?» Ктов смотрит печально. «Хотел, чтобы ты осталась со мной. Могущество иногда сильно дурманит. Я желал, чтобы моё дитя осталось рядом, а не была вечной страницей без настоящего дома. Весь этот мир был бы у твоих ног, а при желании другие. По молодости мне казалось, что могу все контролировать, стремился кому-то что-то доказать, познать истинную суть вещей, не заметил, как стал тираном и диктатором. Подмял под себя жителей этого мира и привык приказывать и распоряжаться, не спрашивая мнения других. Когда пришла твоя мама, я влюбился по уши». Засмеялся. «Кто бы мог подумать, что она окажется такой стервой? Извини, что это говорю, но так уж есть. Когда она меня любила, было еще терпимо. Я прекрасно понимал, что она когда-нибудь уйдет. Не хотел этого, знал, что буду страдать, но в принципе был готов. Когда выяснилось, что она беременная, я был несказанно счастлив. И меня стало настоящим ударом, когда Тилао предрекла девочку. Уж и тогда действие чара кончилось, и я знал, что она уйдет, и я, скорее всего, больше тебя не увижу. Тилао было плевать на меня и на мои чувства». «Все равно не понимаю. Из-за твоих экспериментов у меня не было нормального детства. Что-то в твоих расчетах пошло не так. А может, дело в том, что эксперимент не был завершен? Да и вообще, не представляю, как можно ставить опыты над собственным ребенком». «Дочь, я тоже не понимаю, почему у тебя не было нормального детства». Обращение к Тоу мне неожиданно очень понравилось. Это его дочь прозвучала так естественно, искренне и с теплотой. «Ну, рождаются же у стражей мальчики, те живут не печалятся, унаследовав силу отца. Курс, конечно, был прерван, но уже на довольно позднем сроке, и изменить или прервать процесс было нельзя». Устало опустилась на траву. «Этот разговор дается мне нелегко». Мужчины тут же последовали моему примеру. Рэй обнял, позволяя удобно на него облокотиться. Из ниоткуда под нами появился пестрый широкий плед и поднос с фруктами, сладостями, кофейником и чашками. Погода и обстановка для пикника самое то. Разлила всем кофе, и разговор продолжился. «Я родилась без способности к магии, которые позже проявились, но очень болезненно. И поначалу сила постоянно сбоила, то пропадая, то вновь появлялась. Да и сейчас редко, но бывает, случаются сюрпризы». «А почему то, что ты родилась без магических способностей, тебя удивляет? У нас изначально ими никто не владеет. Только когда человек созревает, он определяется, что получить. Либо открыть свои природные способности к магии, либо заблокировать. Не всем нужна магия. В этом случае, поскольку природа пустоты не терпит, усиливается ли его физическая сила или умственная. Часто это зависит от выбранного человеком направления деятельности. Ритуал открытия способности к магии или блокирования таковых происходит в храмах по всему миру. В крайнем случае можно обойтись и без помощи храмовников. Рано или поздно способности все равно откроются. Только тогда выбора не будет». «У тебя должно было быть так же. Но ты, говоришь, был сбой. У нас такое бывает, но редко. Если ребенок еще не созрел до выбора, но жизненное обстоятельство нуждает его открыть силу, тогда да, это довольно болезненно, и могут появляться неожиданные проблемы. Требуется целый курс лечения и реабилитации». Кто замолчал? Я перевариваю услышанное. «Да уж. А в империи все не так. Там все рождаются со способностями изначально. Даже не представляла и не думала, что может быть иначе. Я знаю, кто мог представить и задуматься об этом хотя бы из праздного интереса. Мама». «Тирания, тебя в детстве кто-то сильно обидел?» «Была одна неприятная ситуация». «Моя девочка». Я неожиданно оказалась притянута к неширокой груди Ктова и крепко стиснута. Опять эти непривычные нежности. Подумаешь, ну было и было. Лет-то сколько прошло. А крепкой у папаши хваткой не выберешься. Значит так. Допиваем быстро сей чудесный напиток и переносимся ко мне. Необходимо будет продиагностировать твой организм. Мало ли, какие там еще сбои. Покажу тебе твой дом. Может, без всяких исследований? Не доверяешь. Понятливо усмехнулся папа. Тогда можешь обратиться в любой лечебный центр. Правда, фактически они мне все принадлежат. А пока, может, познакомишь меня поближе со своим спутником? Конечно, это мой жених. Благодаря ему мы смогли здесь оказаться. Очень интересно. У вас замечательная дочь, уважаемый. Папа махнул рукой. Просто Ктов. Ктов. Сильная, умная, красивая, добрая. Я с интересом слушаю хвалебную оду Рея. Не каждый день услышишь о себе столько положительных эпитетов. Так и зазнаться недолго. Князь сказал еще много хороших слов, заодно поклявшись, если обобщенно, что будет меня на руках носить и пылинки сдувать. Под конец своей проникновенной речи спросил. «Я смиренно прошу вашего благословения на брак». «Ха, а у мамы так и не спросил. Или у своих подопечных Бог может не спрашивать их воли. Только сейчас не в тему задумалась над одной интересной деталью. Мы в другом мире, где свой собственный язык. Почему же мы так свободно общаемся друг с другом?» Отложил этот вопрос на потом, поскольку сейчас интереснее узнать, что ответит отец. Кто задумчиво пожевал губами, пристально с придиркой, рассматривая князя? Мне стало смешно. Ладно, мне было бы лет 20, я понимаю тогда подобные переживания. А сейчас это только пустая формальность. И отца-то в первый раз в жизни вижу, впрочем, как и он меня. А тут такие церемонии. Родитель грозно вопросил. «Ты ее любишь?» «Вот теперь я точно уверилась, что мы родственники». Папа сразу озвучил мой любимый вопрос. Рэй чуть приподнял бровь и лукаво на меня глянул. Тоже, видимо, провел аналогию. «Да, конечно, люблю». Улыбнулся светло. Не расслышала в голосе ни капли сомнений или фальши. Не думала, что услышать подобные слова оказывается так приятно. Почувствовала, как невольно зарделась, а губы расползлись в радостной улыбке. Папа сейчас смотрит уже на меня. «Что ж, Тирани уже взрослая девочка, и, думаю, может сама отвечать за свой выбор. Мне важно только, чтобы ее избранник любил и не обижал мою дочь. Так что я не против». На этом радостном моменте мы закруглились с пикником и перенеслись на каменное плато. Мы стоим на широком горном уступе, с которого открывается шикарный вид. Пропасть, дно которой скрывают облака, а напротив другая, чуть затянутая дымкой гора, верхушка которой замок, сливающийся с очертанием горы, украшенный снежными шапками. Красиво так, что дух захватывает. Единственное, что плохо, холодно здесь. В поисках тепла прижалась к краю, а тот вместо того, чтобы обнять, крутанул меня на месте, и я оказалась одета в знакомые меха. О, неужели? Мне вернули все-таки шубу. Вовремя. Вот здесь я обитаю. Хотел сначала показать это место со стороны. Тирания, знай, теперь это и твой дом. И тебе всегда здесь будут рады. Здесь потрясающе. Зови меня Ти. Тогда ты меня папой. Ну вот, опять у меня глаза на мокром месте. Уткнулась в грудь Рэю, и тот в ответ нежно обнял. Так хорошо и спокойно мне еще никогда не было. Может, это и есть счастье? Ухватив шею Рэя, потянула к себе, он нагнулся ближе, и я шепнула. «Я тебя люблю». «Я знаю». Улыбнулся. «Иначе не была бы со мной». Меня обняли еще крепче. От поцелуя я увильнула. Почему-то при отце целоваться я постеснялась. Мы еще какое-то время стоим на уступе, любуясь окружающим видом, а затем переносимся в замок. Не успели мы появиться в каком-то помпезном зале с высокими потолками, как на Ктова неожиданно набросились и повалили на пол. «Папа, папа, папа, попался!» Громкий радостный смех и визг издают сразу четверо мальчишек, образовавших кучу малу, натерпящим подобный произвол Ктове. Как успела рассмотреть, самому старшему на вид лет 11-13, а младшему от силы года 3, совсем карапуз. Все поразительно похожи на самого Ктова, и только младший отличается более темным оттенком чуть вьющихся волос. «А ну-ка, успокоились все и дали встать вашему отцу!» — раздался громогласный начальственный окрик. Оглянулась и сразу заметила стоящую, подбоченившись, миниатюрную кореглазую брюнетку с выпирающим животиком. Для полноты образа ей не хватает, пожалуй, только скалки. Несмотря на не столько грозный, сколько забавный вид, мальчишки тут же слетели с Ктова и вытянулись по струнке. Кто встал? Брюнетка в перевалочку подошла к нам. Думаю, до родов женщине осталось не так много. Неожиданно Рэй наклонился и шепнул на ухо. «У нас тоже будет много детей». С сомнением посмотрел на четверых маленьких разбойников. «Боюсь, к такому счастью я не готова». «Дорогой, ты привел гостей?» Меж тем спросила брюнетка у Ктова. «Да, познакомьтесь. Рэй Старк Шиф, Тирания. Это моя супруга Амиланира, мои сыновья». Их имена Ктов называет по старшинству. «Касьян, Бин, Рандо и Сэнк». «Милая, а тебе позволь представить Тирани. Помнишь, я тебе когда-то рассказывал. В общем, это моя дочь, а это ее жених Рэй Старк Шиф». По виду Амиланира очень удивлена. Да и я тоже, оказывается, у Ктова есть большая семья. А ведь на поляне словом об этом не обмолвился. Надо сказать, жена Ктова хоть и выглядела удивленной, но никакой отчужденности или злобы я от нее не почувствовала. Наоборот, женщина быстро подошла и обняла настолько крепко, насколько позволил ее большой живот. «Я так рада! Наконец, хоть одна женская душа в этом мужском царстве!» Амиланира звонко и счастливо засмеялась, причем так заразительно, что я сама невольно улыбнулась. «Называй меня Ами!» «Тогда я Ти». Конечно, эта Амия немного странная, на мой взгляд, но в ней сразу чувствуется невероятная душевная теплота, располагающая к себе. Кто бы повезло найти себе такую жену? «Здорово!» Непонятно, чему обрадовалась Ами и обратилась к детям. «Ну что? А вы поняли, кто это?» «Ваша сестра!» Мальчики на меня смотрят с недоумением. «Еще бы! Сколько жили мужской компании, а тут раз и сестра, да еще и старшая!» Первым очнулся младший, который, как теперь поняла, внешне пошел в маму. Вопросительно угукнув нечто вроде «сесла», требовательно протянул ко мне ручки. Смотрится это забавно. Ктов подхватил малыша под мышки и сунул мне в руки. Честно скажу, на этом моменте мне хотелось куда-нибудь сбежать. Все улыбались, наблюдая, как карапуз деловито ощупывает мое лицо и дергает за волосы, знакомясь. А я застыла каменным изваянием, боясь пошевелиться, не зная, что делать с ребенком. Заметив мой умоляющий взгляд, Ктов с усмешкой забрал мальчика, который, не желая слезать, крепко вцепился в меня ручками и протестующе закричал. «Кошмар! Нет, к детям я еще определенно не готова. Между мной и остальными мальчиками все еще остается некая напряженность, и тут я вспомнила, что неплохо было бы познакомить всех еще с одним практически членом моей семьи, раз уж такое дело пошло». «Рэй», — спросил я тихо, «а ты не мог бы перенести сюда Чи?» Ушастика решила оставить дома, поскольку не знала, какие опасности могут поджидать нас здесь. «Конечно». В моих руках тут же материализовался мой лопоухий друг, который тут же с любопытством стал озираться, принюхиваясь. «А это мой верный и очень хороший друг Чи», объявила я всем, опустив уже солидно подросшего и потяжелевшего малыша на пол. «Что тут началось?» Дети, причем во главе с Амиланирой, тут же бросились гладить и сюсюкать Чи. Мой шастик, который я так успела заметить, детей очень любит, тут же принялся со всеми играть, давая себя тискать, при этом смешно фыркая. Теперь уже я с Ктовом и Рэем улыбаемся, наблюдая за умильной картиной. А напряжение неловкости было тут же забыто. «Все это надолго», — сказал Ктов. «Идемте, я покажу вам ваши покои. Вы ведь погостите у нас какое-то время? Ведь столько всего хочется рассказать и обсудить». Я вопросительно взглянула на Рэя. Тот утвердительно качнул головой. «Да, с удовольствием». Ктов заселил нас с Рэем в одни апартаменты, что говорит о довольно либеральных взглядах папочки на отношения. Пока шли по замку, отметила неестественную тишину. Вокруг не маячили слуги. А еще обиталище отца можно было бы назвать мрачным из-за высоких темных стен. Но этого не ощущалось. Везде, где бы мы ни были, чувствуется заботливая рука, которая со вкусом оформила каждое помещение. Все уютно и по-домашнему. Не сомневаюсь, что обстановкой замка лично занималась Ами. Я задумалась. Судя по рассказам мамы, Ктов настоящий монстр, тиран и диктатор. А тут совершенно противоположная картина. Либо кто-то врет, либо папка со времен знакомства с моей мамой сильно изменился. По рассуждениям Тилао, так все ее возлюбленные оказывались либо деспотами, либо неблагодарными представителями рогатого племени. А я вот о чем думаю. Не может же быть, что все плохие. Стоит подумать, не виновата ли мама сама в том, что рядом с ней мужчины становились именно такими. Я знаю свою маму. Она расчетлива, требовательна, честолюбива, иначе сразу бы рассказала обо мне совету старейшин. Стремится быть наиболее сильными существами. Влюбленные мужчины, чтобы быть в глазах любимой лучшими, могут пойти на разные безумства. Откуда-то же возникла у того родственника императора идея завоевать мир? Да и Ктов, я так поняла, этим грешил, но только с большим успехом. Мог ли папа смягчиться под влиянием Амиланиры? Думаю, вполне. «О чем задумалась?» — спросил Рэй, утягивая меня на кровать. «Да так, о жизни». Мы прогостили у отца почти месяц. Рэй сказал, что можно не беспокоиться о том, что его подданные нас потеряют. В нашем мире пройдет не больше пары дней. За это время я довольно плотно сдружилась с семьей отца, да и с ним самим у нас наладились вполне хорошие отношения. Днем мы путешествовали по миру, а вечером были такие домашние семейные веселые ужины. А Меланира, как выяснилось, вновь ждет мальчика. А так как ей уже очень хотелось девочку, то я стала на время ее отдушиной. Женщина совершенно не ревновала Ктова к его прошлому. Мы вместе с Ами посетили самые популярные торговые площади этого мира. Казалось, обсудили все женские темы, какие только возможно. Мне жена Ктова нравится своей открытостью и непосредственностью. Мальчики тоже стали меня принимать вполне дружественно. Тут мне очень помог опыт общения с детьми Сейли. В замке, кстати, было пусто, потому что человеческих слуг там задействовали в минимальном количестве, предпочитая их заменить оживленными молчаливыми големами, которые, когда они использовались в работе, превращались в скульптуры или предметы мебели. Это было изобретение отца. Не знаю. Мне не очень понравилось, как-то человеческое тепло предпочтительнее. Но заклинание с секретом создания таких слуг у папы попросила. Мы вообще с ним сошлись на почве любви к новому, непознанному, часто закрывались в лабораториях, где Ктов показывал мне свои исследования. К нам часто присоединялся Рэй, который тоже оказался ярым любителем различных экспериментов. А Меланира нашего энтузиазма не разделяла и порой крутила пальцем у виска, когда мы, довольные, выходили из первоклассных оборудованных лабораторий отца за полночь. Свою силу я теперь полностью контролирую. Все-таки отец настоял на том, чтобы я навестила местных кудесников. Свой безграничный резерв я получила в наследство от папы, который обладает не меньшей силой, и даже для своего мира его могущество считается огромным. Поначалу было забавно наблюдать, как, случись нам гулять по улице с Ктовым, люди падали перед ним ниц. Авторитет отца здесь был, пожалуй, повыше, чем у императора в моем мире. В этом папа и мой жених сильно походят друг на друга. Но с Рэем понятно, его подданные склонялись, уже подсознательно ощущая давящую божественную силу. Ктов возвестил во всем мире, что нашел свою старшую дочь, хотя я и была против. Теперь при желании я могу также принимать участие в управлении миром, только мне этот дар не нужно. Знание языка, как выяснилось, сразу при переходе мне вложил Рэй. Сказал, что в дальнейшем тот, кто часто путешествует между мирами, приобретает данную способность понимать другие языки как свойство организма. Довольно любопытно, почему так происходит, но с этим я разберусь потом. А сейчас князь подарил мне такую возможность на правах богостранствий и путешественников. Под конец мы с Рэем пригласили всех новых родственников в наш мир на свадьбу. Перед уходом мой жених открыл границы мира, чем немало впечатлил Ктова, бьющегося над этой проблемой не один год. И хотя моего отца теперь не тянет путешествовать, семья крепко привязала его к миру, показать отпрыскам другие реальности ему хочется. Когда мы вернулись к себе, у нас началась довольно утомительная подготовка к свадьбе. Торжество намечается грандиозное, гостей много. Гулять собирается весь материк и также много приглашенных с соседнего материка, как оказалось, знакомых и друзей, как у меня, так и князя, там предостаточно. Делегация от эльфов, например, включает чуть ли не весь их закрытый город. Рэй закусил у дела и ни в какую не желал видеть на свадьбе племянника владыки. Хотя бедняга уже даже не помнил и, как следствие, не знал, из-за чего того не хотят видеть. Интересно, князь и правда всем моим бывшим ухажерам память подчистил? Одно радует, что после свадьбы у нас с Рэем намечается длительное путешествие по мирам. Князь пообещал показать самые красивые и удивительные места мироздания. Во многом с организацией мне помогала Танни, которая через какое-то время вернулась без мамы. Сестра ведь теперь самостоятельной страши, сама решает, где быть. С Таней мы тоже наладили теплые доверительные отношения. На фоне подготовки к свадьбе у меня как-то ухудшилось самочувствие. Появилась непроходящая усталость, постоянно мутило и темнело в глазах. Рэя мне с этим беспокоить не хотелось, поэтому я обратилась к лекарям. И мне сообщили ошеломившую меня новость. Оказывается, я беременна. Князь все-таки решил начать приводить свою угрозу о большом количестве детей в исполнение. Поскольку я все время пользовалась всеми современными методами защиты, и не иначе это все его проделки. После осмотра у лекарей вернулась во дворец, где растерянно лавировала в людском переполохе. Наконец, нашла тихое местечко. Наверху. Та башня, где у нас с Рэем когда-то было свидание с играми воздушной салочки. Облокотилась на борт башни. Под руку тут же сунулся следующий за мной, в последнее время неотступно Чи. Сейчас малыш послал мне успокаивающий импульс, передавая свои эмоции радости и любви. В последнее время ушастик начал понемногу говорить. Но это была не речь в прямом смысле, а скорее телепатия. Слов как таковых не было, эмоций и мысли-образы. Я долго стояла, любуясь открывающимся видом и думая обо всем, вспоминая. «Ты чего здесь?» Ухо пощекотало теплое дыхание. Меня обняли заботливые руки, прижав спиной к широкой надежной груди. «Знаешь, Рэй, приезд на эту землю круто поменял все в моей жизни. Я всегда была одиночкой, а тут... Во многом благодаря тебе у меня появилась большая семья. Те, кому я по-настоящему нужна. Это так странно и необычно, но приятно». «Тогда чего ты тут грустишь одна?» «Я думаю. Помнишь, я когда-то рассказывала тебе о... Ну, о своих мужчинах?» Рэй напрягся. «Помню, и что?» «Когда-то богиня устроила мне ночь со своей судьбой. Получается, я ее так и не встретила?» «А ты хочешь встретить?» «Нет, наоборот, боюсь этого, я хочу быть только с тобой». Князь вдруг вновь расслабился и развернул меня к себе. На его лице сияет ехидная усмешка. «Тим, представь мое удивление, когда ко мне заявилась хмурая богиня любви с соседнего материка, с которой, как и со многими другими богами с того материка, у меня напряженные отношения, и потребовала, чтобы я провел ночь с неизвестной мне девицей». Я сразу все поняла и больно вцепилась в Рэя, шутливо и в то же время грозно вопросив. «И что? Ты сразу согласился?» «Не сразу. Богиня это дорого стоило. Но в отместку эта капризная и взбалмошная особа перекрыла мне все пути, стерев все следы твоего местонахождения и любую информацию. А я, признаюсь, уже тогда хотел тебя забрать, но не получилось. Там не моя зона влияния. Представь же, каково было мое удивление, когда ты приехала ко мне сама. При этом не узнала меня и не вспомнила». Засмеялась. «Раньше бы меня это взволновало гораздо больше, а сейчас уже не так важно. Хорошо, что тогда это был именно Рэй, а не кто-то еще». «Представляю». Мгновение, и я снова серьезно. Сказала с нотками обвинения. «Я беременна». Мне кажется, я еще никогда не видела Рэя таким ошеломленным и счастливым. Схватив меня в охапку, он закружил нас. В этот день мы не захотели больше никого видеть. Посвятив время только друг другу, вновь танцевали среди облаков. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.